Заметки профессора Макса Мэнсфилда о Коди Твайфорд. Так значит, в транскриптах спрятаны подсказки, которые раскроют, чем закончилась история моего отца. Надеюсь, они дадут ответы на два вопроса. Где золото ПХЦ и ЗГ, которое Стив увел у налетчиков, укравших его? И где сам Стив? Смити, паренек из Южного Лондона, не умевший ни читать, ни писать. Как же он все это провернул? Говорит, я должен сам догадаться. Ну что ж, поехали. На аудиозаписи 193 последним, что Стив сказал Люси, было произнесенное шепотом «Котов нет, японское блюдо». Слово «слушай» программой ошибочно записывается как «суши». «Суши» — то самое японское блюдо, о котором говорит мой отец на аудиозаписи 161, когда Нейт предлагает ему завтрак. Своей последней фразой на записи 193 Стив хочет сказать, что подсказки акростихи находятся не между котами, как в коде Твайфорд, но между суши. Акростические сообщения – это те, в которых берешь первую букву каждого слова в предложении, и из них получается новое предложение. Некоторые акростихи сочетают, собственно, слова и анаграммы. Я должен найти, где впервые встречаются два суши, и посмотреть, что находится между ними. Аудиозапись 5. Уверен, хотя бы раз мы все, родители, брат и я, находились в квартире одновременно, но я этого не припомню. Суши. Для такого мальца дом – что-то надежное, абсолютно чистое, а лишь оперишься, одно смутное воспоминание и остается. Мама ушла очень рано, о ней почти не говорили. Суши, даже теперь непривычно произносить это слово. Нужно брать не все слова «между», а только последовательность из нескольких слов где-то внутри. Надежное, абсолютно чистое, а лишь оперишься. Возьмем первую букву из каждого слова, и получится «начало». Аудиозапись 28. Первые два суши в записи слишком далеко друг от друга, и акростихов между ними нет. Что с этим? Вернемся к аудиозаписи 90, где мой отец ссылается якобы на слова Донны о Коди Твайфорд. Есть отдельные коты, к которым не привязаны акростихи. Это ложный след, уловка, чтобы смутить неопытных охотников за кодом. Поэтому для наших целей рассмотрим только суши, которые находятся рядом, скажем, на расстоянии одного предложения друг от друга. Далее на этой записи мы слышим, как умудрились так легко вернуться обратно. Ведь осталось вообще лишь одно воспоминание, смутное, как в тумане, как наше ушедшее детство. Прямой акростих звучит как «улов в овлов». Одновременно акростих и анаграмма. «Овлов» — это «вольва» наоборот, только без мягкого знака. «Улов» означает «золото», ровно как в коде Твайфорд. Стив много раз упоминает, что лучший способ что-то спрятать – постоянно перемещать у всех на виду. Для четырех друзей, которые ему помогли, он оставил вознаграждение в своем старом ржавом «Вольво». Это объясняет Теслу Нейта, переезд Донны в Новую Зеландию, лечение Пола в реабилитационной клинике в Швейцарии. Насчет награды для Шелл я пока не уверен. Надеюсь, скоро я это выясню. Аудиозапись 32. Да, Ирвин Честер. Его шикарное улетное имечко. Настоящее или... Хотя встречал Олред, Суинтод, Тейлор Свифт. А это больше на интернет-псевдоним похоже, чем на имя реального человека. Донна? Нет, очевидно, это... Мне нравится мысль, что у нее есть альтер-эго, но... Вряд ли. Ни чешуи, ни хвоста. А это золото для меня. Оно без чешуи, значит, чистое. Обнаружить, что оно краденое, нельзя. Без хвоста, значит, хорошо спрятано, и его не найти. Но где? Аудиозапись 50. Похоже, о книге упомянула своим коллегам. Учла возможность какой-нибудь аномалии, жопы, дерьма. О, мистраль. По куску в каждом. Значит, в каждом находится по куску золота. Но в каждом чем? Аудиозапись 52. Все обдумывал случившееся, есть мысль. Вот разговори его. Может, я, ну его, достойный, аккуратный, разумный, так сказать. 8. Время не дартс. В коде Твайфорд изображения мишени для дартса скрывают обозначение географических координат. Время. Что за время? Да еще и 8. Аудиозапись 59. Спускаюсь. Ага, момент. А, ясно. Дверь. Раньше ее видел. Ну, я. Может, она говорила? Или лезть аккуратно? Нет. Только не это. Этот акростих я даже произносить не собираюсь. Быстрее к следующему. Аудиозапись 75. И знаешь, у человека интерес к обществу. Держаться. Изучи код. Изучи код Твайфорд. Но зачем? Аудиозапись 118. Лишь юности стремление игриво, эфемерно. Тоскою одержим, как единственной молитвой. Манит обветшалая гавань. Явись. Люси, это кем мог я? Мой отец провел на зоне 11 лет. Он не упоминает, в какой именно момент научился читать. Мне кажется, где-то в начале своего срока, чтобы успеть отточить литературные навыки и прочитать книги на разнообразные темы. Тележка с книгами в тюрьме представляла собой смесь из пожертвованных в разное время изданий. Там он взял «Повелителя мух», «Скотный двор», «Автостопом по галактике», «Код да Винчи», «Маскарад» и «Библейский код», а также книги по истории искусства, об энигме, шпионах и Второй мировой войне. Не мог насытиться словами, как сам говорил. Изначально он, видимо, не планировал делать Люси основным персонажем. Но как только он начинает за нее говорить, чувствует, что она будто придает ему уверенности и энергии для реализации задуманного. Я вижу в Люси еще кое-что. С ее помощью мой отец воссоздает мисс Страль, вдохновляющую учительницу, к которой он тогда, проблемный подросток, так крепко привязался. Аудиозапись 146. Накрыла абсолютная извечная тишина, абсолютный кошмар. Еле дышу, едва видно, я тьфу. На Итаке 9. Итак, это слово так часто встречается в транскриптах. 9. Стоп. На записи 17, до встречи Стива с Шелл, он пролистывает ее фотоальбом на Facebook и говорит Вилла Йота такая аккуратная, красивая, ажурная. Йота – девятая буква греческого алфавита. Йота такая аккуратная, красивая, ажурная. Это акростих Итаки. Шел единственная, кто знает, где мой отец. Когда я позвонил ей 23 июля 2020 года, притворившись Стивом, она поздоровалась с ним на греческом, как это принято между близкими друзьями. Я Су. Мой отец живет на Итаке, на вилле Шел. Той самой, которую она не смогла продать из-за того, что она слишком уединенная и обшарпанная. Он покупает виллу у Шел, а поскольку деньги ей не нужны, он решает ту единственную проблему, которая у нее есть. Аудиозапись 156. «Помню отношение Мистраль. Нам интересно, мы едины. Нынешняя, как отрезала, нет единой цели. Помни меня. Конец». Если бы я записывал это голосом, тут было бы вдох, выдох. Что ж, вот и все, что я нашел между суши и... Что дальше? Тот акростих из аудиозаписи 59, от которого мурашки по телу. Самая древняя могила. Я должен раскопать самую древнюю могилу, чтобы найти свою долю золота ПХЦЗГ. Но где эта могила? 8. Время не дартс. Где я найду 8 обозначений времени? Тут время указано на каждой записи. Есть также временные обозначения для длины пауз, перерывов, их сотни. Так что же мне нужно? 8. Время. 8. Время. А что? Что, если это тайм-коды, которые встречаются в тексте там, где упоминаются часы или время? Выглядит так, будто они добавлены автоматически, чтобы синхронизировать голосовые файлы с календарем. Но вдруг они вовсе не автоматически там появились, а представляют собой отсылки, включенные в текст с определенной целью. Сколько их там? 8. И все они начинаются с 51 или 52. Координаты Великобритании по широте в десятичном формате. Вот оно. Аудиозапись 2. 5 2 7 8 1 2 7 7-0 9 8 8 8 3 7. Забиваю в Google и сразу оказываюсь в Норфолке, в деревне под названием Твайфорд. Это координаты церкви Святого Николая. На фото со спутника вижу, что это старое здание в сельской местности с очень древним кладбищем. С остальными тайм-кодами все так же работает. Аудиозапись 28. 5-2-8-1-7-1-2-2-2-9-4-6-0-4-3. Да, а этот ведет к церкви Предоу в городе Озуэстри, неподалеку от другого местечка под названием Твайфорд, теперь уже в графстве Шропшир. Так значит, дефис в тайм-коде означает... отрицательные координаты, западную долготу. Да, аудиозаписи 2, 28, 77, 114, 116, 135, 183 и 190. Я проверил все тайм-коды, и все они указывают на старые церкви в разных населенных пунктах под названием Твайфорд на территории Англии. У каждой церкви есть кладбище, и, естественно, на каждом кладбище есть самая древняя могила, которую, судя по всему, мне и надо раскопать. Изучи код, и придешь к выводу, что Твайфорд — это на самом деле не код, а название места. С того момента, как мой отец был объявлен пропавшим из общежития, и до сообщения, которое я получил от инспектора Тавлучика, прошло целых 2 года с небольшим. Масса времени для такого, как Нейтан, компьютерного ловкача, по словам отца, чтобы провести необходимые изыскания, создать акростихи, анаграммы и коды, найти географические координаты и вручную вставить их в транскрипты. Помочь отцу написать письмо своему сыну, притворившись инспектором, в чьем имени не одна, а целых 2 анаграммы. Основу заложил мой отец еще в 2007 году, когда был в бегах. Делил на части украденное у ПХЦ и ЗГ, чтобы не было ни чешуи, ни хвоста, и прятал по тайникам по всей стране. Последняя оставшаяся порция хранилась в старой Вольво, где ждала его выхода из тюрьмы, чтобы он, как только освободится, привел финальную часть плана в исполнение. Для этого ему понадобятся его друзья, их он сполна вознаградит за помощь. Вдохновлять других людей на преданность бесценно, так он сам говорит. Мой отец и его школьные друзья. Супершестерка. 5 ребят из городских трущоб и их учительница, которые сблизились на почве травматического опыта и невозможности полноценно участвовать в школьной жизни. Их преданность друг другу сохранилась и по сей день. Терял ли вообще мой отец с ними связь, или это все было для отвода глаз? Какую роль каждый из них сыграл в его смелом плане? Придумать историю о коде, чтобы найти сокровище, а затем бежать? Точно знаю одно. Каждому из них он сказал лишь то, что они должны были знать, не более. Если я хочу увидеть всю картину целиком, то должен дойти до нее своим умом. Что сказал инспектор? Первый помог сбежать и сделать так, чтобы его никогда больше не узнали. Это Шелл. На аудиозаписи 121 Шелл говорит: «Как будешь готов, приходи к нам. Только помни, никаких напитков или еды». Потому что он должен лечь на операцию. Ее муж Зандер, пластический хирург, меняет внешность Стива перед тем, как тот окончательно оставит прежнюю жизнь. Он говорит, что никто его больше никогда не увидит, что я теперь его не узнаю. 2 помогли записать эти файлы. Он обращается ко всем своим друзьям, но самые значимые роли у Нейтана и Донны. Нейтан несколько раз звонит моему отцу с идеями и предложениями. Донна помогает в самом начале, но затем вынуждена переключиться на семейные дела. Однако у нее будет еще другая, даже более важная миссия. Когда моему отцу удается бежать, 2 друзей помогают ему отомстить. Донна работает инспектором полиции. Это объясняет то, как она узнала его телефон, когда он звонит ей на записи 31, и почему она неожиданно объявляется на записи файла 82. У нее задание проследить за Смити и доложить, у него ли золото. Вне всякого сомнения, она докладывает, что золота у него нет. В транскриптах часто встречаются отсылки к огнестрельному оружию. Словосочетание «как чувствовал», которое постоянно произносит отец, транскрибируется «кочувствовал». Молодых людей он называет «пострелятами». В той Вольво хранилось кое-что еще. Пистолет, которым убили Джона, с отпечатками пальцев и искомыми баллистическими характеристиками. Он ждал там почти 15 лет, чтобы помочь выявить настоящего убийцу. Последний раз мой отец разговаривает со своими друзьями на аудиозаписи 190. Предположительно, он находится в Дорсете, где узнает от них правду о мисс Страль. Эта развязка его истории не столь уж далека от повелителя мух. На самом же деле, это его прощание с друзьями перед отъездом. И в то же время он успевает дать Полу и Донне последние наставления, чтобы те привлекли Энди Харрисона к правосудию. Именно в этот момент он передает им самое важное. Пистолет, из которого убили Джона Харрисона, Смити вручает Полу, механику, который обслуживает машины Энди и может подложить его вместе с золотым слитком из хранилища ПХЦСГ прямо в новенький гараж. Когда все готово, Пол дает сигнал Донни, и Энди арестовывают. Оправдают в конечном счете моего отца или нет, неважно. Стива больше нет. Он уже не вернется. Стив запустил маховик своей мести. В квартире Колина он встретил Энди и малыша Харри и отдал им мешочек с украденными у ПХЦСГ украшениями, которые легко отслеживаются. Этот эпизод он описывает на аудиозаписи 168. Вместе с пистолетом и золотом они составят такой массив улик в отношении Энди, что полиция не сможет их проигнорировать. Старик Харри говорил: «Если хочешь уничтожить человека, уничтожь и его сына». Энди вышел из игры, но малыш Харри до конца жизни будет представлять опасность для Стива. Однако Стив не делает того, что сделал бы раньше. Он не уничтожает малыша Харри, поэтому и в Британию возвращаться больше не собирается. Надеюсь, что любовь и преданность друзей помогут папе излечить его душу. Детские травмы, потеря родителей, отсутствие внимания от Колина, предательство Энди. Надеюсь, его новая жизнь в уединенной вилле на далеком острове тоже поспособствует излечению. Единственное, что меня удручает, он там один. Мисс Страль. А как я объясню тот факт, что она, по всей видимости, знает о коде Твайфорд, в то время как мой отец уверяет, будто выдумал его сам и при этом не виделся со своей учительницей с того злополучного дня в 1983 году? Что ж, мой отец никогда не скажет правды, если ложь ему хоть сколько-нибудь выгодней. Он нашел ее тогда, в 2007-м. Оказавшись один на один с фургоном краденого золота, он прибежал к ней. Она помогла ему разделить добычу и спрятать по частям в надежных, как будто не связанных друг с другом местах. Затем подарила ему историю, в которую он мог бы скрыть в ней отсылки к координатам этих мест. История эта о тайном коде в книгах Эдит Твайфорд. О том, как она и ее муж украли золото операции «Рыба». Малыш Смити всегда мог отличить хорошую историю от плохой. Он и сейчас полагает, что она все выдумала. Я не знаю. Стив понимал, что ему предстоит тянуть долгий срок. Придется самому разработать код, чтобы передать украденное другим. Я сам видел восторг на лице мисс Страль от того, что ему все удалось. Этот ее взгляд, блеск в глазах. Тот же блеск видел у нее мой отец в 1983-м и впервые упоминает его на аудиозаписи 8. Предвкушение приключений, вера в возможности, жажда встречи с опасностями, смелость, бесшабашность, озорство. Как персонаж из книг Эдит Твайфорд, как Люси, как мой отец. Где находилась та Вольво, пока Стив был в тюрьме? Была спрятана в уединенном особняке в Сассексе? Он говорит, что забрал машину у соседа Максин. Ну, Мистраль живет в соседнем от меня графстве. Он садится за руль и едет, чтобы вместе со спрятанным богатством передать ее Полу во время последней встречи учеников коррекционного класса 28 июня 2019 года, которая происходит на записи 190. Пол перегоняет машину к Нейтану, где она и хранится по сей день. Управляющая мисс Страль говорит, что она вот уже 40 лет проживает в том доме. Ежели так, значит, история правдива. Ее действительно столкнули в Раштонский тоннель неуклюжие ученики. Нашла ли она золото операции «Рыба», которое спрятали в тоннеле те, кто был полностью уверен, об этом месте никто никогда не вспомнит. Представляю себе, как она очнулась в темноте в окружении золотых слитков. Если это так, то существует два сокровища, украденных через поколение друг от друга. Конечно, это не так. Наверняка она меня просто дразнила. Мисс Страль с ее озорством и довольно гибким отношением к правде. Она просто хотела запутать меня, чтобы сохранить в тайне тщательно продуманный план малыша Смити. А рыба на дверном витраже? Ну, это просто совпадение, не так ли? Папа не смог дать мне многое из того, что отец дает сыну. Но он оставил мне кое-что, и чтобы отыскать это, мне понадобится на время забыть про работу и отправиться навстречу приключениям, разыскивать спрятанное сокровище. Думаешь, стоит попробовать? Или все-таки не поддаваться искушению и не красть это золото снова? Принесет ли оно счастье? Если использую его, чтобы помочь другим, как мой отец, во всяком случае, у меня есть выбор. Спешить некуда. Если захочу, могу ждать годами. Вряд ли ведь кто-то еще обнаружит это золото, да? Нет. Отложу пока эти записи. Нужно время, чтобы прийти в себя после всего, что я узнал. Поскорбеть. Как о том, чего у меня никогда не было, так и о том, чего я лишился. А ты? Я не знаю, кто ты, но если ты это читаешь, значит, записи попали не в те руки. Что ж, если теперь и ты захочешь взять в руки лопату и отправиться на поиски сокровища, лишь юности братства остается. Вьются ястребы разлуки, чуют его запах. Остерегайтесь лукавства, отриньте трусость. Авантюризм нужен, оттого только ярче жизнь. Единство людей, ее естество. Естество, естество, естество, естество. Михаил Прокопов.